Меня трясло от страха, зубы стучали, дрожащие неловкие пальцы с трудом разорвали конверт, разорвали письмо, развернули его, и тут пришлось вскочить и бежать к окну, где было посветлее. «Дорогой Чарльз, мы были бы очень рады, если бы ты зашел к нам на чашку чая. Хорошо бы в пятницу, в 4 часа. Если неудобно, дай знать. Надеюсь, что ты сможешь прийти. С сердечным приветом, Мэри Фич». Послание это ошеломило меня. Я просто не знал, как к нему отнестись, хорошо оно или плохо. Предложение свидеться, но с нами. Если Хартли не хочет, чтобы я что-то предпринял, ей и самой лучше было бы ничего не предпринимать. Однако же вот письмо. Что оно значит? Каков его подспудный смысл? Пятница — это завтра. Я смотрел на письмо, дрожа, краснея, и пытался понять его. Через какое-то время до меня дошло, что оно вообще не от Хартли. Подписано Мэри Фич. Она его написала, но не от себя. Оно написано на глазах у мужа, возможно, даже под его диктовку. Ну а что это значит? Сама ли она исхитрилась внушить ему желание пригласить меня в гости? Но как ей это удалось? И на что она рассчитывает? Неужели уговорила Бена только для того, чтобы повидать меня, увидеть мое лицо? А когда я приду, даст она мне понять, чего ждет от меня. А может, это и вовсе ловушка, страшная месть, в которой ее заставили участвовать? Если Бен винит меня в смерти Титуса, он теперь, наверное, совсем обезумел. И от собственного раскаяния, и от злобы на меня. Теперь-то он понял, как любил Титуса. И, возможно, находит облегчение лишь в том, чтобы ощущать, как ненавидит меня. Я ведь и сам после смерти Титуса искал облегчение во всем, обвиняя Бена. Ну что ж, даже если это ловушка, я не отступлю. Я все смотрел на письмо, вертел его и так и сяк, даже поглядел на свет. Назначенное время подверглось изменению. Сначала было написано 6 часов, потом переправлено на 4. Тут напрашивалась догадка. Под диктовку Бена, под его взглядом, она написала 6, а потом, уже вкладывая бумагу в конверт, наспех переправила 6 на 4, зная, что в 4 Бена не будет дома. Может, он отлучиться за чем-нибудь или за кем-нибудь, нужным для ловушки. Так что она, выходит, все же будет одна. И бросится мне на шею, как в тот вечер, когда убежала потом и бродила по скалам, потому что так боялась Бена, боялась к нему вернуться, боялась остаться у меня. Пришла же она тогда по собственному почину. Это ли не доказательство? Потом я подумал, ну а если она окажется одна и скажет «увези меня», мне же понадобится машина. Опять растерянность, опять беда и надежда пополам со страхом, когда я вообразил, как будет ужасно, если машина будет, а Хартли нет. Эмблема спасения при отсутствии принцессы, которую надо спасать. Все же я решил вериться надежде и планы строить соответственно, а потому позвонил таксисту и попросил его завтра ждать у меня у церкви, начиная с 4 часов. После этого я почувствовал себя много лучше, словно и впрямь повысил свои шансы. Был уже 10-й час. Я решил, что пора ложиться. Я выпил вина, поел хлеба с медом и принял снотворное. Ложась, я вспомнил, что потерял Джеймса. И теперь мне подумалось, что потеря — это не в наказании за его грех, за его изъян, как он выразился, а просто потому, что он увез Лиззи в своей большой черной машине. Увез на свою погибель, по моей вине. Теперь мне уже никогда к нему не вернуться. Не сломать барьер, который мы с ним общими силами так искусно возвели. Мы разделены навеки. И я даже подивился, что это не случилось раньше, до того опасны мы были друг для друга.